опустели лавки и магазины. «В баре уже есть кокосовое молоко», — объявила Асканио Триндаде, приглашая возвышенное существо и всю компанию. Сео Мануэл услужливо склонился перед ними. «Какая оперативность!» — мисс Космос громко обращается к остальным. «Кто любит кокосовое молоко?» «Только с виски, дочка», — отвечает Афродития, некто с длинными волосами, спускающимися ниже талии, в обтягивающих брюках, индийской блузе с каскадом ожерелий на шее. «Почему она не в мини-юбке?» — спрашивает Оснар, чувствуя себя ущемленным. Никак не удается ему выразить свое восхищение столь многообещающими бедрами и икрами. «Потому что это не она, красавчик, а он. То есть более или менее это Руфо, наш директор». Они задерживаются ненадолго, так как здесь проездом. В Мангесеко остались другие инженеры и техники. А тут рекламные агенты, ассистенты, секретарши, ответственные за общественные связи и контакты. В общем, компетентнейший народ. Они утолили жажду, прежде чем снова сесть в катер и следовать вверх по реке до Сержипе. «Он Руфо, а вы, принцесса, кто вы и откуда прибыли?» «Элизабет Валадарес. Бетти для друзей, ББ для самых близких. Я приехала к вам с поручением, любовь моя». «Любовь моя?» «Это Асканио, к разочарованию Оснара, от милейшего доктора». «От кого?» — удивился Асканио. «Повторите, пожалуйста». «От доктора Мирко Стефано, дорогой, разве вы не знаете? Его прозвали милейшим доктором, и он действительно таков. Вы сами убедитесь в этом, дорогой. Это тот, что приезжал со мной в прошлый раз, помните? Я его секретарь, ответственный секретарь, знаете? Он велел передать, что не мог прибыть сюда сегодня, так как ему пришлось отправиться в Сан-Пауло для срочной встречи. Но через несколько дней он приедет для переговоров и уточнения деталей». Прибывший к вечеру из Мангесеко на моторке команданте Дарио сказал, что он видел шхуну, ставшую на якорь у входа в гавань. С нее были спущены в море два катера, один из которых поднялся вверх по реке, сделав остановку в Агресте. Из другого выгрузились люди и вынесли инструменты на пляж. Они расхаживали, задавали вопросы рыбакам, затем углубились в кокосовую рощу. Команданте все эти передвижения показались подозрительными. Асканио Триндаде, теперь полностью уверенный, что речь идет об организации в этом районе туристского комплекса, обещает сообщить команданте конкретные сведения в ближайшие дни. Влиятельное лицо прислало ответственного секретаря с поручением уведомить, что вскоре приедет для переговоров. Наверняка собирается объявить о своих проектах, получить поддержку префектуры. Поддержка ему будет оказана полностью, команданте. С организацией туризма, который возродит Агресте, теперь Асканио, рулевой, управляющий прогрессом муниципия, может надеяться на превращение мечты в реальность. Впервые за много лет Асканио Триндаде охвачен амбицией, желанием стать важной персоной, человеком, способным бороться за Леонору Контарелли, красивую и богатую. Прежде она казалась ему совершенно недоступной, химерой. Теперь она должна быть завоевана, цель будет достигнута. Чтобы иметь возможность претендовать на руку Леоноры, сделать ей предложение, ему недоставало лишь положения в обществе, известного веса. Она богата, он беден. Это уже не имеет значения. Если у него нет богатства, чтобы преподнести ей, то у нее нет самого драгоценного, что невеста должна подарить жениху в ночь свадьбы — девственности. На лице Асканио отражается победа, но не покой, отмечает команданте. Нельзя отрицать прямую связь между появлением в Агресте отряда под командованием Элизабет Валадарес и самоубийством хирурга-дантиста Мауритонио Дантеса, префекта Агресты, обнаруженного в тот же самый вечер мертвым, с высунутым языком, голым и безобразным. Он использовал пижаму, чтобы удавиться в ванной. Когда приехавшие добрались до бара и опустошили все, уничтожив запасы кока-колы, гуараны и пива,